Евангелие Царства. Дорогие радиослушатели, сегодня начнем наше изучение Библии с чтения 23 главы Евангелия от Луки. «И поднялось все множество их, и повелили его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, «Мы нашли, что он возвращает народ наш и запрещает делать подать кесарю, называя себя Христом царем». Здесь мы видим ложные обвинения и напряжение, достигшее высшей точки в словах. Он называет себя Христом, Мессией царем. Пилат спросил Иисуса, «Ты царь иудейский?» Иисус ответил, «Ты говоришь». Иными словами, Иисус утверждает, что это так. Разговор Пилата с Иисусом более подробно записан в Евангелии от Иоанна. Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «О себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне? Имеешь ли ты собственное мнение о мне, или это то, что слышал от других?» Пилат не дал прямого ответа на этот вопрос. Он просто сказал, «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» После тщательного рассмотрения Пилат заявил, «Я не нахожу в нем вины». К этому времени Пилат получил дальнейший совет от своей жены. Она провела бессонную ночь, ей снился Иисус. Ее совет гласил, «Не делай ничего праведникому тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Далее Матфей повествует, что среди шума и криков евреев Пилат взял чашу с водой и церемониально умыл пред народом свои руки, говоря, «Не виновен я в крови праведного сего, смотрите вы». На это евреи ответили Пилату, «Кровь его на нас и на детях наших». Эти кроткие утверждения поднимают много вопросов. Нельзя избежать последствий выбора, сделанного нами по отношению к Иисусу. Ни одна женщина или мужчина не может обойти Иисуса стороной просто умыв руки. Пилат слабохарактерен и жалок. Он является типичным человеком всех веков, который предпочитает не говорить о Христе. Умой свои руки. Избавься от Иисуса. Не имей дела с Ним. Но Иисуса не обойти. Он требует принятия решения. Им нельзя игнорировать. Пренебречь Иисусом значит отвергнуть Иисуса. Иудеи с полной готовностью приняли на себя обязанности. Мы разберемся с Иисусом. Его кровь на нас и на детях наших. Еврейские вожди полностью взяли на себя ответственность за свои поступки. У них была особая привилегия по отношению к Богу. Они имели слова пророков. Они видели чудеса, сотворенные Иисусом, которые подтверждали его авторитет как пророка Божия. Они слышали, когда он изъяснял о своем царстве. Они приняли на себя ответственность за последствия, хотя я думаю, что они не сознавали, какими эти последствия будут. Печально, эти слова сбылись, когда их постиг Божий суд. В 70-м году, после Рождества Христова, римляне разорили народ и разрушили святой храм. В связи с этим судом произошло рассеяние евреев по всей земле, существующего до сегодняшнего дня. Еврейский народ уже отверг царя, и теперь они стремились решить его жизни. Они дают присягу кесарю. Иудейские вожди сказали, обращаясь к Пилату, «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Матфей повествует, что на праздник Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Пилат избрал худшего заключенного, Вараву, виновного в восстании и убийстве. Помните, что Пилат уже произнес приговор Иисусу, говоря: «Я не нахожу в нем никакой вины». Здесь интересная игра слов. Имя Варава означает «сын отца». Варава был освобожден вместо Иисуса, который был истинным сыном отца, сыном Давида, царем Израиля. В 27 главе Матфея мы читаем: «Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздевши его, надели на него багряницу и, сплетши венок из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» На царя одели багряницу и венец из терна. Они насмехались над ним и плевали на него. Пророк Исаия писал о Мессии: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». За 1000 лет до этого события псалмопевец писал о Мессии: «Делать рызы мои между собою, и об одежды моей бросают жребий». Пилат повелел сделать на кресте надпись по-гречески, по-латински и на иврите: «Сей есть царь иудейский». Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский»?» Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Тщательное исследование осуждения и распятия Иисуса показывает большое число участвовавших людей: первосвященники и вожди иудеев, еврейский народ в целом, Пилат, римский гувернатор, офицеры и солдаты, которые хладнокровно относились к смерти в связи с многими распятиями. Их всех объединяет один фактор: они все грешники, все являются участниками этого величайшего преступления в истории человечества. Кто несет ответственность за это жестокое преступление? Можем ли мы осудить кого-либо? Если бы мы были там, каким был наш выбор? Каким же? Таким же? Мы бы все поддержали толпу, говоря: «Отпусти Вараву, распни Иисуса». Много лет тому назад пророк сказал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». Представьте себя, стоящего у подножия креста. Видите этого Иисуса, израненного за ваши грехи? Видите, как над ним насмехаются и как его оплевывают? Видите, он презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни? Ни один из нас не имеет права осудить тех, которые участвовали в отвержении Иисуса. Но мы должны сегодня ответить на вопрос, который поставил Пилат. Что я сделаю с Иисусом? Если мы игнорируем или пренебрегаем Иисусом, мы находимся в опасности вечной погибели. Если же мы видим в нем, как говорили пророки, страдающего раба Иеговы, тогда мы должны склониться пред ним и исповедать его Спасителем и Господом. Апостол Павел в Новом Завете говорит эти важные слова. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Исповедать его Господом означает получить благословение его любви, прощение, живую надежду. Аминь.